1789 год выдался особенным. Началась революция. Не в России, Боже упаси, во Франции. Ее можно было бы предвидеть. Когда 13 июля 1788 года по Франции с юго-запада на северо-восток, наискосок, через всю страну полосой в 20-30 верст, промчался, сметая все на своем пути, невероятный град, градины были весом более полуфунта и неслись со скоростью 70 верст в час, многие подумали, что это недоброе предзнаменование. И ничего удивительного, что именно 13 июля следующего года парижский народ захватил арсенал и ратушу, а 14 июля падением Бастилии началась новая страница в истории человечества. Сначала происходившие события не привлекали особенного внимания. Карамзин, очутившись в апреле 1790 года в Париже, хотя и заявил дежурно: «Париж ныне не то, что он был, грозная туча носится над его башнями и помрачает блеск сего некогда пышного города». Но сравнивать Париж прежний и революционный ему не следовало бы, поскольку никогда раньше он там не бывал. Новые республиканцы с порочными сердцами ему не понравились, потому что безначалие хуже всякой власти. И вообще, всякие насильственные потрясения гибельны. Однако прочие его описания нисколько не передавали тревожного состояния умов и города. Они даже успокаивали московских читателей. В самом деле выяснилось, что революция не мешало славным гуляньям в аллеях Булонского леса, хотя вместо 5000 блистательных модных карет на нем появилось едва 1000 экипажей и ни одного великолепного. Для Москвы и 1000 карет была чудом. На гуляниях под Новинским или на Девичьем поле столько никогда не видывали. И революция не мешала путешественнику всякий день посещать спектакли и оперу, пить кофе, читать журналы, бродить по лавкам Пале-Рояля, по саду Тюильри и Елисейским полям, отдыхать в кафе де Валуа за чашкой бавруаза, ароматического сиропа с чаем, и после театра засыпать глубоким сном с приятной мыслью о будущем. Так спокойно шла революция первые годы, по крайней мере, на взгляд приезжего наблюдателя. Из России она виделась в более страшном свете. Газеты по своему обыкновению не сообщали о том, что театры и кафе открыты, что кофе и бавруаз по-прежнему всюду подаются, что едва ли сотая часть народа действует, а все другие смотрят, судят, спорят, плачут или смеются, бьют в ладоши или освистывают, как в театре. До российских читателей доходили только сведения политические, тревожившие правительство. Король Людовик XVI был арестован. Вместо генеральных штатов образовалось национальное собрание, где все вопросы решали голосованием. Императрица, несмотря на давнюю симпатию к просветителям, решила запретить продажу их сочинений в России и посоветовала русским подданным не ездить во Францию. Когда же на следующий год несчастный Радищев вздумал опубликовать свое путешествие из Петербурга в Москву, выбрав для этого самое неудачное время, она объявила его бунтовщиком хуже Пугачева, но, конечно, не казнила, хотя, по слухам, едва ли не собиралась, а просто сослала на 10 лет в Сибирь. Эта расправа, не вязавшаяся с мягким нравом государыни, столько сделавшей для русского дворянства, произвела тяжелые впечатления. Вскоре прекратили выходить любимые в провинции детское чтение и экономический магазин, журнал Болотова, настольная книга разумного помещика, и многие усмотрели в этом гонение на печать, хотя на самом деле с их издателем Новиковым просто не продлили договор на аренду типографии Московского университета. Как бы то ни было, в Москве не осталось ни одного журнала, ни одной газеты, кроме правительственных Московских ведомостей. Даже магазин аглинских, французских и немецких новых мод прекратился в 1791 году, и дамам оставалось только мучиться в неизвестности, гадая, насколько они отстали от европейской жизни. Когда же спустя несколько лет восстановились отношения с Европой, все просто ахнули от ужаса, так отстали просто навек. Потому все обрадовались, когда в Москву вернулся Карамзин и начал выпускать московский журнал, где печатал свои письма русского путешественника. Их читали на расхват, и все очень хвалили. Как не устарели к тому времени его впечатления от Европы, все же они были новее и умнее газетных сообщений. Кроме Карамзинского журнала, еще какой-то Окороков выпускал книжки «Чтение для вкуса, разума и чувствований», но они безнадежно отставали от вкуса и чувств читателей. Зимой 1793 года русские воспитанники-просветители были поражены казнью Людовика XVI. А летом до России стали доходить слухи, что в Париже к власти пришли якобинцы, чтущие одного Жан-Жака Руссо, но странно понимающие его идеи. Руссо в трактате об общественном договоре писал: «Сам по себе народ всегда хочет блага, но сам он не всегда видит, в чем оно. Общая воля всегда направлена верно и прямо, но решение, которое ею руководит, не всегда бывает просвещенным. Ей следует показать вещи такими, какие они есть, иногда такими, какими они должны ей представляться». Эта заповедь философа легла в основу убеждений якобинцев, а потом и всех вообще политиков мира. Речи революционеров, особенно речи Робеспьера, тогда не доходили до русской публики, а то бы они вызвали презрение и насмешки. Когда в Париже начался голод, Робеспьер посоветовал ничего не замечать и рисовал положение таким, каким оно должно представляться. Народ никогда не бывает неправ. Но разве когда народ поднимается, он не должен иметь перед собой достойную его цель? Разве какие-то жалкие товары должны его занимать? Народ должен подняться не для того, чтобы подобрать сахар, а для того, чтобы раздавить разбойников. К весне 1793 года Робеспьер сформулировал новую заповедь: «Кто не за народ, тот против народа». Или-или. Черное-белое. Настало царство разума во Франции. Пусть вся Европа будет против вас. Вы сильнее Европы. Французская республика непобедима, как разум. Она бессмертна, как истина. Правда, для окончательной победы разума еще многого недоставало, и якобинец установил цель революции и предел, к которому мы хотим прийти. Этот пассаж его речи о добродетели, все та же Ветрю, следовало бы читать по-французски. В русском переводе он многое теряет. Мы хотим заменить эгоизм нравственностью, честь честностью, обычаи принципами, благопристойность обязанностями, тиранию моды господством разума, наглость гордостью, тщеславие величием души, любовь к деньгам любовью к славе, хорошую компанию хорошими людьми, интригу заслугой, остроумие талантом, блеск правдой, убожество великих величием человека, любезный легкомысленный и несчастный народ народом великодушным, сильным, счастливым. И кто бы был против? В таких идеях нет ничего дурного или вредного. Повсюду хотели того же самого. Недаром революция пользовалась сочувствием многих умов в России. Но у той же речи Робеспьера было продолжение о средствах, какими надо было достигнуть поставленной цели. Если движущей силой народного правительства в период мира должна быть добродетель, то движущей силой народного правительства в революционный период должны быть одновременно добродетель и террор. Добродетель, без которой террор пагубен, террор, без которого добродетель бессильна. И посыпались головы под ножом гильотины. И уж тут с якобинцами не согласился ни один воспитанник просветителей. Какой террор не пагубен? Как может быть бессильно добродетель? Вот к чему привело следование разуму. Крах. Крах всего, во что верили. Растерянность, боль, не находящая утоления. Не приведи Бог кому-нибудь пережить то, что пережили люди, рожденные в 1760-е годы. Весь их мир рухнул. Уж лучше было лишиться головы на плахе Парижа, лучше было очутиться в каземате, как на веков, чем остаться в том же привычном мире, где не на что было больше опереться. Все вдруг осознали, что разум не всемогущ, что он не правит миром, что едва ли он вообще существует на свете. Все, во что верили, показалось лишенным смысла, все, что делали, ничтожным. Легче было умереть. В истории и раньше, и позже случались катастрофы, когда гиб в руинах старый мир, а ростки нового еще и не пробивались. Но обыкновенно гибель прошлого касалась в равной мере всего народа, или только старшего поколения, которое и в обычное это время всем недовольно. Здесь же невыносимая ноша легла на плечи молодежи. Только она была в полной мере воспитана на идеалах просветителей. Крах веры в разум пережить тяжелее всего, ибо после нее не остается ничего, только чувства, и первые из них — тоска и уныние, и желание бежать от мира, скрыться, спрятаться, чтобы в одиночестве пережить свое отчаяние. Удалился в чащу леса Крылов. Когда еще привлекала его лоно природы? Давно ли воспевал любовь? Теперь он славит уединение. Вдали и шумный мир исчез, исчезло с миром преступление. Вдали и здесь в уединении не вижу я кровавых слез. Здесь мягкий луг и чистые воды, замена злату и серебру. Здесь сам веселье я беру из рук роскошной природы. Но закрыть глаза на происходящее, забыть настоящее, мало. Надо еще и защититься от него. А как? Сомкнитесь, горы, вокруг меня, сплетитесь, леса дремучие, Завесой станьте черной тучи, чтоб злости их не видел я. Удары молнии опасны, в дубравах страшен мрак ночной, ужасен звери хищный вой, но люди боли мне ужасны. Тут, конечно, пером Крылова водила паника, приступ малодушия, но уж если такой спокойный и, безусловно, нетрусливый человек не мог удержать вопля потрясенной души, что же чувствовали остальные? Совершенно о том же, только яснее и немного сдержаннее, писал Карамзин. С горечью вторил он Крылову. «По что, мой друг, не век, обманом счастлив человек». Но время, опыт разрушают воздушный замок юных лет, красы волшебства исчезают, теперь иной я вижу свет, и вижу ясно, что с Платоном республик нам не учредить, с Питаком, Фалесом, Зеноном сердец жестоких не смягчить. Ах, зло под солнцем бесконечно, и люди будут, люди вечно. Что же тогда остается делать? Все то же — бежать в лес подальше от людей, оплакать бедных смертных долю и мрачный свет предать на волю судьбы и рока. Пусть они сим миром праве искони и впредь творят, что им угодно, а мы, любя дышать свободно, себе построим тихий кров за мрачной сенью лесов. Куда бы злые и невежды вовек дороги не нашли, и где б без страха и надежды мы в мире жить с собой могли. И, наконец, Карамзин чеканит лучшие свои строки, первое утешение своему поколению. «Пусть громы небо потрясают, злодеи слабых угнетают, безумцы хвалят разум свой, мой друг, не мы тому виной». Вторым утешением стали карты. В них нашли молодые люди средства забыться и испытать судьбу, которая была слишком мрачна и печальна, чтобы стоило жалеть о проигрыше. В 1790-е годы картежная игра достигла невиданного размаха. Проигрывали не просто свои состояния, но состояния детей и потомков до третьего колена. Разорялись вчистую. Даже флегматичный Крылов, когда прошел первый приступ тоски, вернулся из лесу и прямо за карточный стол. Но играл не наименее, которого у него все равно не было, а стал настоящим профессиональным игроком, если не сказать хуже. Третьим утешением стала история. Если уж о современности не писать, не думать было нежелательно и просто запрещено, лучше всего было утопить мысли в далеком прошлом. В 90-е годы в Москве, кроме литературных альманахов, выходил только один журнал, если его можно так назвать, «Словарь исторический», того же малоизвестного Окорокова. А кроме него, совсем уж пустой ежемесячник Решетникова «Дело от безделья» с многозначительным подзаголовком «Аптека, врачующая от уныния». Последним утешением были слезы. Оплакивая чужие страдания, забываешь собственные. Сентиментальная, чувствительная литература хлынула потоком. Герои новых песен и повестей томно вздыхали, лили слезы, а при развязке то и дело кончали жизнь в пруду или иначе. Зачинателем этой моды стал Карамзин, но долго она не продержалась. Вера в жизнь не умерла вместе с верой в разум. До революции молодые люди слишком хорошо умели радоваться жизни, чтобы потерять к ней вкус из-за душевных разочарований. Поэзия самоубийств была им совершенно чужда. Если разобраться, события французской революции – мало кого коснулись, и крах разума поразил только тех, у кого он прежде пользовался почтением. Алексей Грибоедов в эти тяжелые годы был занят своими бедами. Вернувшись из армии, он влюбился в милую и томную соседку, княжну Александру Адоевскую, и женился на ней в апреле 1790 года. В следующем году, родив дочь Елизавету, его жена умерла. Оставаясь в деревне во все время траура, Алексей Федорович с горя ввязался в давнюю тяжбу с соседом Лыкошиным по поводу постройки приходского храма в имение последнего. Борьба была тем упорнее, чем бессмысленнее, и на сей раз, не в пример отцу, Грибоедов проиграл. В отместку соседу он выстроил неподалеку от Хмелит Александровскую церковь, в новом стиле круглую, окруженную колоннадой. Служба там почти не проводилась, и вся затея была пустой, зато препирательство с Лыкошиным и сочинение прошений в Синод отвлекли несчастного вдовца. Сестры его еще легче приняли произошедшие перемены. О политике они и не думали, но с удовольствием прочли чувствительную историю о бедной Лизе, и так как были тогда молоды, и своих горестей у них не было, то и поплакали над печальной судьбой влюбленной поселянки и всех последовавших за ней бедных Маш, Саш и прочих. Они совершенно поверили Карамзину, и, как многие московские барышни, начали ездить к пруду у Симонова монастыря, куда бросилась с отчаяния Лиза. Не только девицы, но и солидные мужи весьма одобряли карамзинские повести. Всем хотелось плакать, но приличнее было плакать над выдумкой, чем над правдой жизни. Даже те, кто не читал ничего, кроме придворного адрес-календаря, осознавали, что общество изменилось. Настало время молчать. Неопытные юноши и немолодые люди, многое пережившие, отступали бессильно перед новыми веяниями. Сам великий Державин, еще недавно яростно клеймивший недостойных властителей и судей, делая вид, что всего лишь переводит псалом Давида, хотя бы и ставший гимном якобинцев: «Цари, я мнил, вы боги властны, никто над вами не судья, но вы, как я, подобно страстны и так же смертны, как и я, и вы, подобно так, падете, как с древ увядший лист падет, и вы, подобно так, умрете, как ваш последний раб умрет». Державин спустился с высот, начал, шутя, высмеивать своих товарищей-сенаторов. Осел останется ослом, хотя осыпь его звездами. Где должно действовать умом, он только хлопает ушами. А потом и вовсе скрылся в свою деревню и принялся воспевать в восторге вкусного обеда. Багряна ветчина, зеленый щи с желтком, румяно-желт пирог, сыр белый, раки красны, что смоль, янтарь икра, и с голубым пером там щука пестрая прекрасны. Или мягкого пухового дивана, вздремли после стола немножко, приятно часик похрапеть, золотой кузнечик, серо-мошка сюда не могут залететь. И вместо великих мужей и самой императрицы начал восхвалять комара. А многие просто перестали творить. Но не только страх перед заточением или ссылкой заставил их отложить перо. Они сами не понимали, о чем писать, чем заполнить душевную пустоту, чем заняться и надо ли вообще что-то делать. Годы спустя те, кто сумел пережить гибель века просвещения, открыли новый интерес к жизни. Крылов обрел себя в иносказательном бичевании пороков в баснях, Карамзин временно нашел прибежище в исторических трудах, хотя под конец и в них разочаровался. Те же, кто был слабее волей или разумом, так и остались в 1794 году. Они все еще были молоды, вся жизнь их была впереди, но отыскать себе дело они не сумели. Души их умерли со смертью их века, и в новый век они внесли только мудрое неверие в разум, да горькое сознание бесплодности человеческих мечтаний. Для них время молчати наступило навсегда.